В гостиной ожидали трое упитанных мужчин. То были представители современной российской фронды. Один раскинулся на диване, двое по креслам, причем заняли самые удобные. По книгам я знаком с портретами былых поколений русских фрондеров от Желябова до Солженицына. Сегодняшние оппозиционеры не были похожи на хрестоматийных борцов. В героях прошлого поражало сочетание каменных лиц и стремительных тел. Лица сегодняшних вождей были оживленные, а тела малоподвижные. Я и сам плохо хожу, ноги уже не слушаются. Ни один из фрондеров не встал, не сделал попытки предложить мне свое место. Майор довел меня до стула у окна. Я сел на жесткий стул, разглядывая гостей. Сегодня русский язык изменился. Русские пользуются английскими словами столь же часто, как родными. Мы поймали окончание разговора. «Англичане научились готовить лобстер», — говорил тот, что сидел на диване. «Совсем другая кухня. Меня Курбацкий соблазнил». «Amazing!» «Come on!» — сказал упитанный господин с синими от бритья щеками. «Не лучше, чем в Москве». «Меня приглашали в палаццо Дукале в Москве», — сообщил самый старый из них с лицом скомканным, как носовой платок. «Поспорят с Европой». Майор представил меня гостям, представились и они. Тот, что сидел на диване, оказался лидером оппозиции Николаем Пегановым. Пеганов — личность известная, в газетах часто публикуют портреты. Пеганов на водных лыжах, на трибуне митинга, несмотря на возраст, он охотно позирует в пляжном костюме. Лидер оппозиции лениво пошевелил пальцами, изображая приветствие. Я в ответ пошевелил, как и он, пальцами поднятой руки. Жесты, которыми мы обменялись, напоминали стандартное нацистское «Хайль». Но произвели мы эти жесты расслабленно, как принято в либеральной среде. Синещекий господин отрекомендовался журналистом. Борис Ройтман, так звали его, сиял, как начищенный сапог эсэсовца, но блеск был не казарменный. То был самоуверенный блеск безнаказанного светского человека. Так лоснятся лица удачливых евреев, которым не надо прятаться по чердакам. В просвещенном мире они пожинают плоды своих былых невзгод. Впрочем, я тут же поправил себя. Блеск часто обманчив. Самоуверенности в Ройтмане не было, напротив. Была растерянность, которую блеск скрывал. Так сквозь лаковую поверхность картины Рембрандта пробивается горе. Я задержал взгляд на этом человеке. Третьим был историк Халфин. Старик, однако, не столь древний, как я. Старик смотрел лукаво. Годы научили его выбирать правильный путь и прогрессивные взгляды. Господин Халфин держал в руках книгу. Скоро я узнал, что это его собственный труд, трактующий судьбу России. Ройтман же выделялся любознательностью, свойством, присущим журналистам. Он спросил для чего-то про высоту потолков, подошел к окну, оглядел улицу и палисадник. «Престижный район?» — осведомился Ройтман, увидев цветных соседей. Наличие негров его насторожило. «Нет», — сказал майор Ричардс, — «не очень престижный». «Говорят», — сказал Ройтман, — «в Хэмпстеде хорошо, интеллигентная публика». «Чепуха», — Пеганов знал мир. «В Хэмпстеде уже никто не селится». «Интересно», — спросил Ройтман, — «этот дом в какую цену?» «Присматриваете жилье в Британии?» Я обратил внимание, что русские интеллигенты неплохо разбираются в недвижимости. Ройтман осмотрел пятно от протечки на потолке, осведомился, как выведена канализационная труба. Литератор объяснил, что в Москве ценится сталинская архитектура, в то время строили добротно. «На крови строили», — заметил Халфин. «Дома строили рабы». «Немецких военнопленных принуждали строить дома для русского генералитета», — жестко уточнил Пеганов. Ройтман помрачнел, стыдно за сталинскую архитектуру. «Надеюсь, с английскими домами подобные истории не связаны», — сказал Ройтман. Майор Ричардс покивал. «Что вы, какие рабы на английских стройках! Раньше трудились ирландцы, сегодня работают поляки и украинцы, свободные люди!» Халфин заметил, что если задержится в Лондоне, придется думать о жилье. Из дальнейших реплик стало понятно, что ситуация в России накаляется. «Несколько дней назад, — начал Халфин, — дверь распахнулась, и вошел четвертый гость. Русских сделалось очень много, столь шумен был новый господин. То был композитор Аркадий Оладьев, брюнет с некогда пышной шевелюрой, отхлынувший со лба далеко назад, подобно русским войскам в первый год германского вторжения. Волосяной покров отступал в беспорядке, обнажив возвышенности лба, теме, виски, но прочно закрепился на затылке и за ушами. Там локоны велись и спадали на воротник. Движения музыканта были порывисты. «Мы проснулись в другой стране», — сказал Оладьев и протянул каждому из гостей белую ладонь. Получил руку и я. «Заснули в казарме, проснулись на поле боя». Главной чертой Оладьева была эмоциональная избыточность. Возможно, музыкант любил звук своего голоса. Голос действительно был красив. Когда Оладьев открывал рот, он будто нажимал на спусковой крючок. Слова выстреливали из него очередями, вместо одного сразу пять. «Я взволнован», — говорил он. «Потрясен, возбужден, заворожен, окрылен. Да, я нахожусь в приподнятом состоянии духа, колонны демонстрантов, прекрасные лица, молодые ждут перемены, перемены неизбежны!» Сказанное относилось к России, разумеется, а не к Лондону, где проходила наша встреча. Неизменность Британии — вот что всегда привлекало к Британии революционеров, которые находили здесь пристань в непогоду. Бунтари мечтали, чтобы их собственная страна что ни день просыпалась иной, но наличие покойной гавани в Британии их радовало. Я не встречал людей, столь склонных к консерватизму, как русские фрондеры».